везде была куча слов чужих, навязчивых. Кто-то просто оставался настоящим. В этой чаще как-то трудновато пешим. И братка под милому оказался лешим. Как не кидай монету, падает в ту же руку. По кругу комплименты друг другу. Там их прет и по курсям вся округа. Будни тусклые, и ваху и его подруга. А помнишь дни, он живой, а ты огурчик. И третий свежий, на районе лучший. Я как всегда, каждый день с амбициями. И мы как птицы, с мыслями о загранице. Деньги с воздуха, информация и вся сила. И лишь дебилы в то время проходили мимо. Там как на рынке, ухватил, пошел. И очень хорошо, когда рядом верный корешок. Эти банки, магазины, перебранки, удары палками, старенькие иномарки. Наглый смех и походочка с нахалкой. Где-то там теперь и многим очень жалко. А помнишь эту зиму с погодой западло? Как нам идти, тридцатник и мажорный двор. Блатной домофон, бабушка, соседка. И в 7 утра такое ты увидишь редко. Ворованные номера вообще с другой машины. Краски не видать под слоем грязи сильным. Мы дворами, переулками, без риска переодеться и алиби мутить по-быстрому. Черный пистолет потеряли на площадке и по брусчатке. Каблуком стучат ребятки, самопалы шапки. Там чуток еще и в тапке, а парняк через подъезд в этом доме шатан. Шальные дни те, ветер холодает. Наличие купюр способ отдыха меняет. Зима круглый год и даже когда пекло. И не заметил даже, у братухи кожа очень блеклая. Каждому свое, у всех свое болото. Кто-то сразу на дно, а кто-то виснет плотно. И слава богу, силой воли все в порядке. И не тревожит меня пух эти красные бляди. Временами я смотрю фотоальбом. Там все по-старому, там осень за окном. Там все на месте, и там мы улыбаемся. Но нет одной, на которую мы прощаемся. Временами я смотрю фотоальбом. Там все по-старому, там осень за окном. Там все на месте, и там мы улыбаемся. Но нет одной, на которой мы прощаемся. Временами я смотрю фотоальбом. Там все по-старому, там осень за окном. Там все на месте, и там мы улыбаемся. Но нет одной, на которой мы прощаемся.